Африка. Конец света близ Столовой горы. Мне кажется, мы уже слишком загостились на спокойных немецких курортах. Не пора ли посмотреть последнее в нашем списке семи новых чудес природы? Подмигнул Саша своей приятельнице, на что Маша закивала головой. И вскоре ребята погрузились в уже привычный волшебный туман. Вот одна из главных достопримечательностей ЮАР — Столовая гора. Ее очертания есть даже на флаге одной из столиц государства — Кейптауне, произнес Саша, волосы которого обвивал ветер. Она возвышается на 1087 метров над уровнем моря. Саш, и откуда ты все знаешь? Наверное, это волшебный медальон влияет на меня. Я и сам не понимаю, откуда приходит информация. Например, о том, почему у горы такое название. По легенде, ее поцеловал Бог, и от этого вершина стала плоской, как стол. Поэтому она и стала столовой. Она и вправду похожа на сундук, или даже пианино, улыбнулась Маша. Южная Африканская Республика, ЮАР. Многонациональное государство в Африке, основными языками которого считаются английский и африкаанс, похожий по своему звучанию на фламандский, нидерландский, на котором разговаривают в Бельгии. Интересно, что у государства сразу три столицы — Кейптаун, Претория и Блумфонтейн. ЮАР — лидер по добыче платины, алмазов, золота, редких самоцветов и драгоценных камней. Тут был обнаружен самый большой в мире алмаз Кулинан, звезда Африки, в 3106,75 карата. Самый крупный кратер от метеорита, упавшего 2 миллиарда лет назад, тоже располагается в ЮАР. ЮАР славится своими алмазами. Тут были найдены легендарные драгоценные камни Тиффани, Де Бирс, Портер Роц. Самый большой в мире рудник — большая дыра, вырытая людьми без применения техники, только с помощью лопат и кирки, расположился в южноафриканском Кимберли. Но он уже заброшен. Маша не могла надивиться тому, как ладно ее довольно молчаливый приятель рассказывает о той стране, в которой никогда раньше не был. «А хочешь, покажу тебе конец света?» Не дождавшись ответа, Саша взял подругу за руку, покрутил камушек на медальоне, и вмиг ребята оказались на мысе Доброй Надежды. Когда-то его так называл покоритель морей и океанов Васко да Гама. Он думал, что здесь кончается земля. С этим местом связана также легенда о корабле-призраке «Летучем голландце». Кстати, тут недалеко располагается один из крупнейших в мире аквариум двух океанов. Ведь мыс Доброй Надежды омывают целых два — и Индийский, и Атлантический. Пойдем посмотрим. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.